Глава 36. Около 7 утра после бессонной ночи Бергитта Руслин позвонила в гостиницу «Эдем». Долго слушала гудки, трубку никто не брал. Всю ночь она старалась побороть страх. Если бы Хо не приехала из Лондона и не сообщила о смерти Хун, она бы вряд ли так остро отреагировала на ночной звонок Стура Хермансона. «Он не перезвонил, значит, ничего не случилось», — твердила она себе. «Китаец, наверное, по-прежнему спит». Бергитта подождала еще полчаса. Ей предстояло несколько дней без слушаний, и за это время она надеялась разгрести накопившуюся бумажную работу, а также приступить к подготовке приговора вьетнамцам, продумать, каких сроков заслуживает эта четверка. Зазвонил телефон. Стаффан из Фуншала. «Мы собираемся в поход. По горам и долинам? По красивым тропам среди цветов? На паруснике. Мы нанялись на большую яхту и уйдем в море. Есть риск, что дня два телефонной связи не будет. Куда поплывете? Куда-нибудь? Это дети придумали. Мы нанялись на яхту, как неквалифицированные члены экипажа, вместе с капитаном, коком и двумя матросами. Когда отчаливаете? Мы уже в море. Погода прекрасная. Только, увы, нет ветра. Спасательные шлюпки там есть? Спасательные жилеты вам выдали? Ты нас недооцениваешь. Пожелай нам приятных деньков. Если хочешь, привезу тебе баночку океанской воды. Связь была скверная. Под конец обоим пришлось кричать. Бергитта отложила телефон и вдруг пожалела, что не поехала с ними, наперекор разочарованию Ханса Матсона и досаде коллег. Она снова набрала номер Эдема. На сей раз было занято. Подождала, через 5 минут попыталась снова. Все те же короткие гудки. За окном погожий весенний день. Пожалуй, можно одеться полегче. Что она и сделала. В Эдеме до сих пор занято. Ладно, решила она, позвоню из конторы. Но, заглянув в холодильник и составив список покупок, перед уходом все-таки опять позвонила в Худиксваль. Ответил женский голос с акцентом. «Гостиница Эдем». «Стура Хермансона, пожалуйста. Нельзя!» Выкрикнула женщина и разразилась истерической тирадой на чужом языке, который Бергитта приняла за русский. Затем трубку вроде бы уронили на пол. Однако тотчас же подхватили, и Бергитта услышала мужской голос. «Швед», — говорит на местном диалекте. «Алло, мне нужен Стура Хермансон». «Кто его спрашивает?» «А с кем я говорю?» «Это гостиница Эдем?» «Она самая. Но со Стурой поговорить нельзя». «Мое имя Бергитта Руслин. Я из Хельсингборга. Вчера около полуночи Стура Хермансон звонил мне и обещал связаться со мной еще раз сегодня утром. Он мертв». Бергитта едва не задохнулась. «Секунда дурноты. Наверное, спазм. Что случилось?» «Мы не знаем. Похоже, напоролся на нож и истек кровью». «С кем я говорю? Меня зовут Таге Эллендер. Почти как старого премьера, только без «Р». У меня обойная мастерская по соседству. Уборщица его русская прибежала ко мне несколько минут назад. Ждем скорую полицию. Его убили? Стура? Господи, да с какой стати? Напоролся на кухонный нож. Ночью был тут один. Так что, если и звал на помощь, никто не слышал. Очень печально. Такой симпатичный человек». Бергитта усомнилась, правильно ли поняла Эллендера. Он был в гостинице не один. Как не один? Там же постояльцы находились. По словам русской, гостиница пустовала. Один постоялец у него точно был. Он сам мне вчера сказал. Китаец. Поселился в 12-м номере. Ну, может, я неправильно понял? Сейчас прошу. Бергитта слышала, как они разговаривают. Голос уборщицы по-прежнему звучал пронзительно, возбужденно. Эллендер снова заговорил в трубку. Она твердит, что никаких постояльцев ночью не было. Надо проверить в регистрационном журнале. Номер 12. Постоялец с китайским именем. Эллендер опять отложил трубку. Бергитта услышала, как русская уборщица, вероятно, Наташа, расплакалась. Потом хлопнула дверь, донеслись другие слова. Снова Эллендер. Придется закончить разговор. Приехали полиция и скорая, а регистрационного журнала нету. То есть как? Нету и все. Уборщица говорит, он всегда лежал на стойке. Сейчас его там нет. Я совершенно уверена, сегодня ночью в гостинице был постоялец. Его тоже нету. Может, это он украл журнал? Может, и хуже, — сказала Бергитта. Может, он держал кухонный нож, убивший Стура Хермансона. Не понимаю, что вы такое говорите. Лучше вам, наверное, потолковать с полицейскими. Непременно, но не сейчас. Бергитта Руслин положила трубку. Все время разговора она стояла, а теперь поспешила сесть. Сердце молотом стучало в груди. Внезапно на нее как бы снизошло озарение. Если человек, который, как она думала, убил обитателей Хеша Валлина, вернулся и спросил о ней, а затем исчез, прихватив регистрационный журнал и оставив в гостинице мертвого хозяина, вывод может быть только один. Он вернулся, чтобы убить ее. Когда попросила молодого китайца показать снимок с камеры Стура Хермансона, она и предположить не могла, каковы будут последствия. Разумеется, он решил, что она живет в Худиксвалле. Но эта ошибка уже исправлена. Стура Хермансон снабдил китайца правильным адресом. На миг все смешалось. Уличное нападение, смерть Хун, пропавшая и найденная сумка, обыск в гостиничном номере — все это взаимосвязано. Но что будет теперь? В полном отчаянии она набрала номер мужа. Абонент вне зоны доступа. Мысленно она проклинала их затею с яхтой. Попробовала связаться с дочерью, тоже безрезультатно. Попыталась позвонить Карен Виман, и там нет ответа. Паника не давала перевести дух. Бежать. Другой возможности она не видела. Надо уехать отсюда. Хотя бы на время. Пока не разберется в происходящем, не поймет, во что втянуто. Приняв решение, Бергитта начала действовать так, как обычно в рискованных ситуациях, быстро, без колебаний. Позвонила Хансу Матсону и настояла на разговоре, хотя он сидел на совещании. «Я плохо себя чувствую», — сказала она. «Нет, давление в порядке, температура, вирус, наверное. Но на несколько дней придется взять бюллетень». «Ты слишком перенапряглась, стараясь поскорее закончить процесс вьетнамцев», — вздохнул Матсон. «Так что я не удивлен». Как раз сейчас написал докладную записку в главное судебное ведомство. Заявил им, что работа судей становится все более невозможной. Судьи всех уровней крайне перегружены и переутомлены, а это риск для осуществления правосудия. Меня не будет всего несколько дней. Тем более, что слушания предстоят только на следующей неделе. Поправляйся. Почитай местную газету. Судья Руслин, как всегда, твердой рукой вела процесс, не допуская помех со стороны публики. Образец! Нам, правда, нужны все одобрения и похвалы, какие только возможны. В другом мире и в другое время мы бы сделали тебя судьей года, если бы занимались подобными сомнительными награждениями. Бергитта поднялась на второй этаж, собрала маленькую дорожную сумку. В старом учебнике университетских времен лежали фунтовые банкноты от давней поездки, а в голове все время билась одна мысль. Человек, который убил Хермансона, направляется на юг. Возможно, выехал еще ночью, если он на машине. Никто не видел, как он скрылся. Потом она вдруг сообразила, что забыла сказать про камеру наблюдения в гостинице, и набрала номер Эдема. На сей раз ответил мужчина, который то и дело кашлял. Бергитта не стала называть свое имя. «В гостинице есть камера наблюдения. Стура Хермансон фотографировал своих постояльцев. И ночью гостиница не пустовала. Один постоялец там был. С кем я говорю? Вы полицейский? Да. Вы слышали, что я сказала. А кто я, значения не имеет». Она положила трубку. На часах 9:30. Выйдя из дома, она взяла такси, поехала на вокзал и в начале 10:00 уже сидела в копенгагенском поезде. Паника отступила, обернулась оправданием предпринятых действий. Она не сомневалась, что опасность реальна. В тот миг, когда показала фотографию человека, который останавливался в Эдеме, она, сама, о том не ведая, разворошила кучу злющих муравьев. Смерть Хун — неутихающий сигнал, предупреждающий об опасности. Единственный выход сейчас — воспользоваться помощью, предложенной Хо. В зале отлетов Каструпа она прочитала на табло, что через 2 часа есть рейс до лондонского аэропорта Хитроу. Пошла в кассу и купила билет с открытой датой возвращения. Зарегистрировалась, зашла в кафе, взяла чашку кофе и еще раз позвонила Карен Виман. Но прежде чем Карен ответила, прервала связь. Что она скажет? Карен не поймет. Хотя Бергитта все и рассказала, когда они встречались несколько дней назад. В мире Карен Виман нет места таким событиям, какие происходят в жизни Бергитты Руслин. «Да и с нею самой ничего подобного раньше не случалось», — подумала она. Невероятная цепочка событий загнала ее в угол, где она сейчас и находится. Самолет приземлился в Лондоне с часовым опозданием. В аэропорту царила неразбериха, вызванная, как она мало-помалу сообразила, объявлением об угрозе теракта. В зале отлетов была найдена сумка без хозяина. Лишь ближе к вечеру Бергитта сумела добраться до города и сняла номер в средней руки гостиницы поблизости от Тоттенхэм-Корт-Роуд. Устроившись в комнате и заткнув майкой щелястое окно с видом на унылый задний двор, она совершенно без сил рухнула на кровать. В самолете она было задремала, но уже через несколько минут ее разбудил рев младенца, который, не переставая, орал до самой посадки в Хитроу. Юная мамаша, которой так и не удалось унять свое чадо, в конце концов тоже разрыдалась. Проснувшись, Бергитта обнаружила, что проспала 3 часа. За окном густели сумерки. Вообще-то она собиралась сегодня же наведаться по домашнему адресу Хо в Чайна-тауне. Но сейчас решила перенести встречу на завтра. Прогулялась до Пикадилли, зашла в ресторан. Неожиданно в стеклянные двери ввалилась большая группа китайских туристов. Бергитта с растущей паникой смотрела на них, но усилием воли заставила себя успокоиться. Поела, вернулась в гостиницу и устроилась в баре с чашкой чая. Забирая ключ, отметила, что ночной портье здесь китаец, и спросила себя: китайцы заполонили Европу только сейчас? Или раньше она просто не обращала внимания? Снова и снова она прокручивала в голове случившееся. Возвращение китайцев в гостиницу «Эдем» и смерть Стуры Хермансона. Очень хотелось позвонить Виве Сундберг, что-нибудь разузнать, но она сдержалась. Если регистрационный журнал исчез, возможные кадры на пленке, импровизированные камеры наблюдения вряд ли произведут впечатление на полицию. А если полиция вдобавок трактует это убийство как несчастный случай, телефонный разговор вообще бессмыслен. В итоге она набрала номер гостиницы, никто не ответил. У них там даже автоответчика нет, чтобы сообщил, что гостиница в данный момент закрыта. Не на сезон, а, по-видимому, навсегда. Не в силах избавиться от мучительного страха, Бергитта забаррикадировала дверь креслом и проверила шпингалеты на окне. Легла в постель, некоторое время переключала телеканалы, но заметила, что видит перед собой парусную яхту в открытом море у берегов Мадейры, а вовсе не телепередачи. Ночью она проснулась от того, что телевизор по-прежнему работал, шел старый черно-белый фильм с Джеймсом Кэгни в роли гангстера. Лампа светила прямо в глаза, и она ее погасила. Попробовала снова заснуть, но безуспешно. Остаток ночи пролежала без сна. Утром, когда Бергитта встала и выпила кофе, за окном моросил дождь. Она позаимствовала зонтик у портье. На сей раз это была девушка азиатской наружности, то ли филиппинка, то ли тайландка. Бергитта спустилась в Лестер-сквер, а оттуда направилась в Чайна-таун. Большинство ресторанов еще закрыты. Ханс Матсон, который с огромным любопытством разъезжал по свету в поисках мест, где ему предложат новые вкусовые ощущения, как-то говорил, что лучший способ определить настоящие рестораны, будь то китайские, иранские или итальянские, проверить, какие из них открыты по утрам. Если открыто, значит, обслуживают не только туристов, а потому надо отдать предпочтение именно им. Бергитта запомнила несколько открытых ресторанов и разыскала дом, где живет Хо. На первом этаже был ресторан закрытый. Дом из потемневшего красного кирпича стоял на углу 2 безымянных переулков. Бергитта решила позвонить в звонок у двери, ведущей в жилую часть дома. Но что-то заставило ее усомниться и отдернуть палец от кнопки. Она перешла через улицу, Зашла в открытое кафе, заказала чашку чая. Что, собственно, ей известно о Хо и о Хун? Однажды Хун появилась у ее столика в ресторане, возникла из ниоткуда. Кто ее туда прислал? И Хун посылал одного из своих дюжих охранников следить за ней. И Карен Виман, когда они ходили смотреть «Великую стену», так ведь? Одно ясно. И Хун, и Хо были прекрасно осведомлены о том, кто она такая. И все это из-за фотографии. Кража сумки представлялась уже не обособленным событием, а частью мозаики всех прочих взаимосвязанных происшествий. Стараясь разобраться, она словно все больше запутывалась в лабиринте. Права ли она? Хун появилась тогда лишь за тем, чтобы выманить ее из гостиницы? Может, вовсе и неправда, что Хун погибла в автокатастрофе? Что, собственно, мешает Хун и человеку, который называл себя Ван Миньхао, действовать заодно и быть каким-то образом замешанными в хэшевалинских событиях? Может, и Хо приезжала в Хельсингборг по той же причине? Вдруг она знала, что некий китаец снова появится в маленькой гостинице «Эдем»? Приветливые ангелы-хранители, может, на самом-то деле падшие ангелы, которые уводят ее прочь от возможности защититься? Бергитта пыталась вспомнить, что она рассказала Хун во время их разговоров. Слишком много, как поняла теперь. Удивительно, что ей не достало осмотрительности. Хун. Вот кто всем заправлял. Невинное замечание, что китайские газеты упомянули о массовом убийстве в Хэшеваллине. Да неужели? Может, Хун просто выманила ее на лед, чтобы посмотреть, как она поскользнется, а потом, получив достаточную информацию, помогла выбраться на твердую почву? Почему Хо, собственно, целый день просидела в суде? По-шведски она не понимает. Или понимает. А потом вдруг заспешила назад в Лондон. Что, если Хо просто следила... Не покинет ли она зал суда? Может, с ней был кто-то еще, и этот кто-то не один час обшаривал ее дом, пока она сидела в своем кресле? Именно сейчас мне необходимо с кем-нибудь поговорить. Не с Карен Виман. Та не поймет. Со Стаффаном или с детьми. Но они плавают по морю, где телефоны не работают. Бергитта собралась уходить из кафе, когда дверь подъезда напротив открылась. Вышла Хо и зашагала в сторону Лестер-сквер. Бергитте показалось, что она встревожена. Немного помедлив, она вышла из кафе и двинулась следом. На площади Хо пересекла маленький парк, а затем свернула к Стрэнду. Бергитта все время была начеку, ждала, что Хо обернется, посмотреть, не идет ли кто за ней. И Хо обернулась, поравнявшись с Зимбабве-хаусом. Бергитта еле успела заслониться зонтиком. Ненадолго она потеряла Хо из виду, потом снова отыскала ее желтый дождевик. За несколько кварталов до гостиницы «Совой» Хо открыла тяжелую дверь какого-то офисного здания. Бергитта выждала несколько минут, потом подошла и прочитала начищенную латунную вывеску, сообщавшую, что здесь находится Британско-Китайская торговая палата. Той же дорогой она вернулась на Пикадилли и зашла в кафе поблизости, на Риджент-стрит. И позвонила по одному из номеров, указанных на визитной карточке Хо. Автоответчик попросил оставить сообщение. Бергитта разъединила связь, обдумала, что надо сказать по-английски, и набрала номер еще раз. «Я поступила так, как вы сказали. Приехала в Лондон, так как, думаю, меня преследуют. Сейчас я сижу в кафе «Саймонс», рядом с домом моделей Роусон, неподалеку от Пикадилли, на Риджент-стрит. Сейчас 10 утра. Я останусь здесь в течение часа. Если к тому времени вы не дадите о себе знать, позвоню позже еще раз». Хо пришла через 40 минут. Ее ярко-желтый дождевик выделялся среди множества темных плащей и зонтов. Бергитте показалось, что... И это имеет какое-то особенное значение. Когда Хо вошла, Бергитта заметила, что она действительно встревожена. Хо заговорила сразу, еще прежде чем выдвинула стул и села. Что случилось? Бергитта не успела ответить. Подошла официантка, и Хо заказала чай. Затем Бергитта подробно рассказала про китайца, появившегося в худи к свальской гостинице. сообщила, что это тот же человек, о котором она говорила раньше, и что хозяин гостиницы убит. Вы уверены? Я бы не поехала в Лондон рассказывать что-то, в чем я не уверена. Я приехала сюда, потому что все это случилось, и мне страшно. Тот китаец спрашивал обо мне, узнал мой домашний адрес, и вот я здесь. Поступила так, как хотела Ма Ли, или вернее Хун, а вы передали мне. Я боюсь, а кроме того, очень сердито, поскольку подозреваю, что ни вы, ни Хун не говорите правду. Зачем мне лгать? Вы проделали долгий путь в Лондон. Не забывайте, мой путь к вам был не менее долог. Я не знаю, что происходит. Не получаю объяснений, хотя уверена, что они есть. Хо сидела, не шевелясь. Мысль о ее слишком ярком дождевике упорно вертелась у Бергитты в мозгу. «Вы правы, — наконец сказала Хо. — Но не забывайте, вполне возможно, и Хун, и Ма Ли знают не больше, чем говорят». «Когда вы приезжали, — сказала Бергитта, — у меня не было полной ясности. Но теперь я понимаю, Хун тревожилась, что меня попытаются убить. Вот о чем она сказала Ма Ли, а та передала вам. Три женщины должны предупредить четвертую о большой опасности. И не просто об опасности, об угрозе смерти. Именно так. Сама того не сознавая, я подвергла себя опасности, о масштабе которой догадываюсь только сейчас. Я права? Потому я и пришла». Бергитта Руслин склонилась над столом, взяла Хо за руку. «Тогда помогите мне разобраться. Ответьте на мои вопросы. Если смогу. Сможете. Вы ведь приезжали в Хельсингборг не одна. И сейчас, в эту минуту, кто-то охраняет нас обеих. Вы могли позвонить, прежде чем пришли сюда?» «С какой стати?» «Это не ответ, это новый вопрос. Мне нужен ответ. В Хельсингборге со мной никого больше не было». «Почему вы целый день просидели в суде?» «Вы же не понимали ни слова, верно?» Бергитта быстро перешла на шведский. Хо наморщила лоб, покачала головой. «Я не понимаю». «Точно? Может, на самом деле вы отлично понимаете мой родной язык? В таком случае зачем бы я стала говорить с вами по-английски? Поймите, я не уверена. Может, вам почему-то выгодно сделать вид, будто вы не знаете шведского? Между прочим, я спрашиваю себя, не надели ли вы желтый дождевик, чтобы кому-то было легче видеть вас? Зачем? Не знаю. Я сейчас ничего не знаю. Самое главное, разумеется, что Хун хотела меня предупредить». «Но почему я должна обратиться за помощью к вам? И что вы можете сделать?» «Позвольте начать с последнего вопроса», — сказала Хо. «Чайна-таун — совсем особый мир. Хотя и вы, и тысячи англичан и туристов бродите по нашим улицам, Джерард-стрит, Лайл-стрит, Уордер-стрит и прочим улицам и переулкам, вам видна только поверхность. Мой Чайна-таун находится глубже. Там можно спрятаться, сменить личность, жить месяцы и годы, при том, что никто не будет знать, где ты. Хотя большинство местных обитателей давно имеют британское гражданство. Основное ощущение здесь, что мы живем в своем мире. Я могу помочь, спрятав вас в моем Чайна-тауне, который в иной ситуации остался бы вам недоступен». «Но чего я должна бояться?» «Ма Ли точно не знала, когда написала мне. К тому же не забывайте, Ма Ли сама боится. Об этом она не писала, но я почувствовала. Все боятся. Вы тоже? Пока нет. Но, возможно, это ожидает и меня». У Хо зазвонил телефон. Она взглянула на дисплей и встала. «Где вы остановились? В какой гостинице? Мне надо сейчас вернуться на службу». «В Сандерсоне». «Знаю, где это». «В каком номере?» «В 135-м». «Мы можем встретиться завтра». «Почему надо так долго ждать?» «Я занята на работе. Вечером предстоит совещание, где я непременно должна присутствовать. Это правда?» Хо взяла Бергитту за руку. «Да, правда. Китайская делегация будет обсуждать деловые вопросы с рядом крупных британских компаний. Кроме вас, мне здесь больше не к кому обратиться. Позвоните мне завтра утром. Я постараюсь освободиться». Хо исчезла за пеленой дождя в своем развивающемся желтом дождевике. Бергитта осталась за столом, изнемогая от усталости. сидела долго, потом вернулась в гостиницу, которая, разумеется, называлась не Сандерсон. Она по-прежнему не доверяла Хо, как не доверяла вообще никому из людей азиатской наружности. Вечером она спустилась в гостиничный ресторан. После полудня дождь перестал. Бергитта решила прогуляться, посидеть на лавочке в сквере, где когда-то сидела со Стаффаном. Она наблюдала за прохожими, за молодыми ребятами, которые немного посидели, обнявшись на ее лавочке. Потом они ушли, а на их месте устроился старикан со вчерашней газетой, явно найденной в урне. Она еще раз попробовала дозвониться до Стаффана, который крейсировал в море у берегов Мадейры. Хоть и знала, что это бессмысленно. Народу в сквере становилось все меньше. Наконец она тоже встала, собираясь вернуться в гостиницу. И тут увидела его. Он шел по дорожке, что тянулась наискосок за лавочкой, на которой она сидела. Весь в черном. Наверняка тот самый человек, которого она видела на фото с камеры Стура Хермансона. Он направлялся прямиком к ней, а в руке сжимал что-то блестящее. Бергитта с криком отшатнулась от приближающейся фигуры, оступилась и упала навзничь, ударившись головой о железный угол лавки.